собраны две турбины на 8000 киловатт, и на три этажа разместился распределительный щит. Голова залита свинцом больше, чем ноги. Когда спутники идут обратно, у моста через Вальгому, около водонапорной станции, их окликает мужичок карельского типа. Он залихватски натягивает вожжи, его бодрая вятка запряжена в кибитку, в сани с крышей. «Прикажете прокатить?» — кричит он. 2 года тому назад здесь были камни, леса, вода и небо, да носковские, дуракинские тоже. Крестьяне обрабатывали землю подзольной системой. Носковцы деревню свою перенесли системой веревочных узелков. 6000 носковцев режут сейчас в тайгах леса. 4500 лошадей свозят леса для этого завода. Мужичок карельского типа, сидя на козлах кибитки, залихватски задрав голову своей финки, гаркнул залихватски: «Прикажете прокатить?» Спрос — предложение, предложение — спрос. 2 года тому назад тайга. Утром, когда спутники шли на завод, они видели против главной конторы, против кооператива и кооперативной столовой на главной улице базар. Им объявили, что сюда перешла ярмарка из сяських рядков. Бородатый полушубок разложил на снегу глиняное свое производство. Корчаги, горшки, свистульки в виде петушков, где полагается дуть в петушиные хвосты. Бабочка разложилась ландринами. Тулуп ковырял кнутом в раздумье снег. Девица размеров и антуража Бориса Кустодиева смущалась от теже вежливости паренька в сапогах и в куртке. Паренек совал ей конфетину размером в четверть аршина с кистями на обоих концах. Спутники купили себе свистулик. Вечером после заседания, где все увязывалось как требуется, после ужина в заводской столовой, спутники пошли пройтись по улицам. Немца сразу узнаешь по походке и по тому, как он кладет руки в карманы. Немцы гуляли по Большаку с русскими барышнями. Барышни были в шляпах. Наши тоже гуляли с барышнями, со своими, с нашими. У наших были на ногах сапоги, на головах платочки. Мужчина, сопротивляющийся пространством, уперся любовно в грудь, дохнул бутылкой водки, любовно сказал: «Выходной, выпили». Местный работник рассказал смешное к случаю. Смету, видите ли, кутузки не предусмотрели. Пришлось выйти из сметы. Экономную построили. Плотник хвалился, секретную щель сделал, на случай, если сам угодит, чтобы убежать. Секрет открывает только друзьям. Клуб, освещенный празднично, через стены в мороз улицы бросал слова радиоговорителя. Местный работник рассказывает о героизме работ зимою, в таежные морозы, когда галки падали с неба от мороза. Завод строился круглые сутки. Спутник осязал свистульку в кармане и думал о чудесности человеческой жизни, о силе человеческой жизни. Две девушки проходят мимо, прошли, рассмеялись. Жизнь начата. Начата жизнь не узелковых измерений, а вот этих домов рабочих, жилых корпусов, выстроенных линейкой, подчинивших себе Дуракина, перестроенных волей большевиков в 2 года. В доме приезжающих спутники внимательно осматривали стены. Хотелось найти таракана. Таракана они не нашли. Дуракинцы обернулись к заводу свистульками. Завод двинулся на носковцев, капитанским мостиком варочного цеха. Все ясно без комментариев. Чудесная жизнь.